Издательство АСТ. Г.Н. Райт. «Фальшивая фанатка». Читает Лина Ветлицкая. Для тех, кто когда-либо влюблялся в брата лучшей подруги. Небольшая заметка от меня к вам. Добро пожаловать в мир Г.Н. Райт. Если вы впервые читаете мои книги, огромное спасибо, что дали шанс одному из моих произведений. Надеюсь, вам понравится, и вы останетесь надолго. Если вы уже мой читатель, то огромное спасибо, что возвращаетесь снова. «Фальшивая фанатка» — вторая книга в серии «Университет Фэрфилд». Это самостоятельное произведение, которым можно наслаждаться отдельно, но я настоятельно рекомендую вам сначала прочитать первую часть серии «Тайна фанатки», так как в этих книгах есть пересекающиеся сюжетные линии. Прежде чем начать чтение этой книги, обратите внимание, что главная героиня имеет расстройство аутистического спектра. И я хотела бы напомнить, что слово «спектр» используется не просто так. В спектре нет двух одинаковых людей. Мы все разные, и эти различия никак не уменьшают наше место в спектре. Этот персонаж основан на моем личном опыте, а также опыте моей дочери. И хотя он может отличаться от вашего или кого-то из вашего окружения, это не делает его менее значимым. Персонаж Хелли был создан с целью пролить свет на аутизм, особенно на девушек с аутизмом. И я хочу, чтобы каждый просто имел этот аспект в виду, не делая из него центральную линию всей истории. Потому что расстройство не определяет полностью то, кто мы есть. Обратите внимание, что в этой книге также содержатся откровенные сцены сексуального характера. Употребление алкоголя и наркотиков, принудительный брак, обсуждение брачных договоров для детей по достижении ими совершеннолетия, а также политические преступления. Пожалуйста, читайте с осторожностью. О, и не пропустите небольшую бонусную сцену в конце книги, чтобы узнать о том, что ждет вас в следующей книге серии. Пролог. Джош. Папочка предлагает. Я ненавижу офис своего отца. Он холодный и унылый, как и сам человек, которому принадлежит. Хуже всего то, что отец знает, как я ненавижу это место, и именно поэтому каждый раз, когда нам нужно что-то обсудить, он заставляет меня встречаться с ним здесь. Это бравирование силой, которое позволяет отцу воображать, что ситуация у него под контролем. Но правда в том, что мне нет никакого дела до этих игр. И никогда не было. Я позволял ему держать железную хватку и шел на все его дурацкие требования только потому, что знал, что скоро буду свободен. Я был счастлив продолжать так поступать, но потом отец втянул в свои игры мою сестру. Ни за что на свете я бы не позволил ей выйти замуж за какого-нибудь мерзавца только потому, что он дружит с нашим отцом. К счастью, несложно было найти компромат на его жениха и похоронить его репутацию в мусорном ведре, но я знал, что этого будет недостаточно. Я знаю, как поступить дальше, и это единственная причина, почему я здесь». Проходит еще добрых 20 минут, прежде чем отец наконец соизволит появиться, оправдавшись затянувшейся встречей. Однако от моего взгляда не ускользает помада на его воротнике, и я закатываю глаза от подобной неосторожности и лицемерия. Честно говоря, я вообще не понимаю, как он стал мэром. Суетливо дергая затянутый галстук в попытках его ослабить, отец обходит стол вокруг, бегло просматривая стопки бумаг, пока не находит нужное. «Срыв сделки с Торном стоил мне кучу денег», — рыкает он, наклоняясь и бросая стопку листов передо мной. Я не позволяю глазам опуститься, сохраняя фокус на отце, пока жду продолжения. У него нет конкретных доказательств, что именно я сорвал его планы, но он знает, что это сделал я, и понимание этого заставляет меня ухмыльнуться. «Теперь это уже не имеет значения. Ты должен выплатить свой долг». Отец снова наклоняется и стучит пальцем по списку передо мной. Я все еще продолжаю пристально смотреть на него. «Я сделаю все, что требуется». Медленно взвешивая слова, говорю я. «Но и ты должен будешь выполнить свою часть сделки, оставив Мэдалин в покое. Ты не будешь вмешиваться в ее отношения. Позволишь ей доучиться в университете Фэрфилда и в целом не будешь лезть в ее жизнь. Понятно?» Я выдерживаю отцовский взгляд, не позволяя улыбке, появившейся на его лице, повлиять на меня. Я уже не тот мальчик, которого он мог напугать одним лишь повышением тона. Теперь я мужчина, и я сделаю все, чтобы защитить свою сестру. «Тебе прямо-таки следует задуматься о политике, сын. Ты бы произвел фурор». Я не ведусь на эту фальшивую похвалу, и улыбка исчезает с лица отца, как только он понимает, что его слова не оказывают на меня никакого эффекта. «Даю тебе слово, что не буду вмешиваться в жизнь твоей сестры. Даркмор — вполне приемлемый выбор, учитывая его перспективы, так что пока ты исполняешь свой долг, я буду держаться от них подальше». Я резко вскакиваю и хватаю со стола список, прежде чем отец успевает договорить. «Считай, уже сделано». Я бы хотел не знакомиться со списком до того, как, наконец, покину офис, но я никогда не умел откладывать дела на потом, а тем более сейчас, когда вопрос касается моего будущего, терпеть точно нет сил. Неудивительно, что в нем сплошь светские львицы и дочери олигархов. Но когда взгляд добирается до конца списка, он спотыкается о последнее имя. Нет, это не может быть правдой. Должно быть, это опечатка. Я читаю имя еще один раз, два, три раза, и мне приходится поднять взгляд на отца. Хелли тоже в списке? Слова прозвучали более вопросительно, чем хотелось бы, и отец, оторвавшись от компьютера, молча посмотрел в ответ, ожидая продолжения. «Хейли Роуз Сандерс, лучшая подруга Мэдди». Отец пожимает плечами. «Да, и что? Она из хорошей и богатой семьи. Ее отец руководит успешным бизнесом, и Хейли хорошая, милая девочка». Он снова возвращается взглядом к экрану, бормоча. «У тебя бывали и похуже». Я понимаю, что он пытается от меня отмахнуться, но я слишком шокирован, чтобы что-то ответить. Я поворачиваюсь и практически вылетаю из офиса, не останавливаясь, пока не оказываюсь за рулем своей машины. Только тогда я позволяю себе еще раз взглянуть на список, игнорируя все имена и возвращаясь только к ее имени. Хелли Роуз Сандерс, лучшая подруга моей сестры и девушка, забравшаяся ко мне под кожу еще в те времена, когда ей было 9, а мне 11. Интересно, что бы она подумала, найдя свое имя в подобном списке. Забавная мысль. Она была бы худшим выбором, который я мог сделать. А с другой стороны, что если нет? Нет, подождите, это же идеально. Хелли знает обо всем, что происходило с Мэдди, как ее заставляли заключить помолвку и что в конечном итоге я ее спас. Если бы я просто объяснил ситуацию, то, конечно, она согласилась бы мне помочь, хотя бы до момента, как Мэдди окончит университет, и отец больше не сможет ее контролировать. Да, это идеально. Зачем связывать себя узами брака с настоящей женой, если можно с фальшивой? Пришло время попросить лучшую подругу сестры об одолжении.